Не пора ли вам, наконец, сообщить мне, что я буду делать на Багровой в том случае, если никакого управляющего центра мне обнаружить не удастся?» Несколько секунд Грантов, прищурившись, изучал мое лицо, словно видел его впервые. И, наконец, должно быть, придя к какому-то решению, произнес: «Пойдемте, пора вам это показать». Павловский, стоявший от нас в нескольких метрах, слышал весь разговор и немедленно вмешался. «Ты слишком спешишь, Эрвин, до посадки еще далеко. Он должен познакомиться с устройством и подготовиться. После посадки нам придется соблюдать режим молчания даже внутри корабля». Не слушая дальнейших возражений Павловского, Грантов решительно направился к выходу из рубки, и я последовал за ним. Мы миновали несколько палуб. Стоя напротив него в тесной кабине корабельного лифта, я ждал объяснений загадочной фразы о полном молчании после посадки. Наконец, избегая моего взгляда и словно насильно заставляя себя говорить, он произнес: «У нас есть данные, что Дэймы могут прослушивать разговоры внутри корабля, находящегося на поверхности планеты». «Я провел на Багровой много времени и ничего об этом не слышал». «Наверное, вы вращались не в том обществе», — проронил он с сарказмом. «У нас была возможность побеседовать с членами вашей команды и сопоставить полученную от них информацию с разведданными, пришедшими из других источников. Эти существа обладают невероятным могуществом». С этим я не стал спорить. Тот, кто мог останавливать стартовавшие корабли, наверняка обладал и другими, неизвестными мне возможностями. Наконец, лифт остановился в реакторном отсеке. Нам пришлось облачиться в защитные антирадиационные костюмы. Я продолжал недоумевать, что нам могло понадобиться в горячем отсеке. В реакторный Грантов попросил всех находившихся там техников покинуть помещение. Старший команды заявил, что без приказа капитана не имеет права покидать свой пост. Лица людей скрывали темные светофильтры защитных костюмов, а их фигуры, неестественно раздутые блестящей пористой тканью, напоминали монстров. В этом сравнении, пришедшем мне на ум, не было ничего удивительного. Сейчас мы находились в самом опасном для здоровья помещении, именуемом на жаргоне людей, которые здесь работали, коротко и точно: «Ад».